13 января 2012. И если пройду все пропасти, если одержу все победы, если поднимусь на высочайшие вершины, кого увижу? Увидишь меня.